Глава 22. «Мама?» – удивился Глеб, входя в квартиру. «Привет, не ожидал». «Привет, сынок», – кивнула в ответ мама. «Я надеюсь, не обязана сообщать о своем визите заранее». Глеб заметил, что мама вся на нервах. «Нет, конечно. А что случилось? Ты какая-то взволнованная», – осторожно произнес Глеб. «Взвинченная, хотел сказать». Глеб предпочел ничего не отвечать. Он знал, когда мама сердита, лучше ее не заводить сильнее. Пойдут обиды, слезы, потом извиняться замучаешься. «Твоя новая повариха хлопнула дверью и ушла с вещами». «Как ушла? Куда?» – не понял Глеб. «Откуда мне знать?» – пожала плечами мама. «Нахамила мне, устроила скандал, бросила грязную посуду и демонстративно хлопнула дверью». «Мама, что ты ей сказала?» – нахмурился Глеб. «Не кричи на меня!» – осадила его мать. «Попыталась поставить эту нахалку на место. Разумеется, я не позволю разговаривать со мной в таком тоне. Кстати, ужин она тебе приготовила. Надеюсь, он вполне съедобный». «Давно Лиза ушла?» «Я время не засекала». Итак, мама ухитрилась раздуть скандал на ровном месте. Хотя Глеб очень любил родителей, но отлично знал. Мама умеет найти, на что обидеться. Даже не умеет. Она нарочно ищет повод, чтобы обидеться. Такой уж у нее характер. И все посвященные уже смирились с ее недостатками. Но то посвященные. Сейчас он очень хотел позвонить Лизе. Но, во-первых, мама обидится еще больше, а во-вторых, почему Лиза ушла вот так, ничего не сообщив ему? Что это еще за выбрыконы? «Ужинать будешь?» Глеб постарался говорить спокойно. «Нет, а что у тебя с этой фифой? Зачем ты нанял ее?» «Она хорошо готовит». Глеб положил в тарелку овощи. «И все?» – вскинула брови мама. «Разве этого мало?» В тон ей ответил Глеб. «Она вертелась тут полуголая, однозначно пыталась тебя соблазнить. Знаю я таких развязных девиц». «Мамуль, не надо судить о людях поверхностно», – мягко проговорил Глеб, не сомневаясь, что она все равно обидится. «Очень прошу тебя, не вникай в мою личную жизнь. Я мальчик взрослый и очень даже самостоятельный. Разберусь сам, кого и зачем нанимать на работу». «Так и знала, она уже заморочила тебе голову», – воскликнула мама. «Ты слишком доверчивый, слишком впечатлительный, склонен верить всему, что тебе говорят». «Мама, мне 28», – слегка повысил Глеб голос. Пора было остужать пыл родительницы, пока она не наговорила лишнего. «И что? Мужчины и в 50 попадаются на уловки охотниц за деньгами, сами того не замечая. А потом развод, суд, и ты уже без гроша в кармане. И не говори потом, что я тебя не предупреждала». Слово за слово, и, разумеется, мама обиделась, даже расплакалась. Она любила Глеба искренне, как может любить сына только очень хорошая мать. И она искренне хотела ему добра. Глеб об этом прекрасно знал, но ее желание все держать под контролем порой очень сильно раздражало его. Да и его отца тоже. И если отец давно смирился, то Глеб предпочитал особо не прислушиваться к советам мамы. И, надо сказать, откровенно ни разу не пожалел об этом. Вот и сейчас он повел себя уже привычно. Подбирал нужные слова, которые хотела услышать мама, и она, наконец-то, успокоилась. Потом они долго пили чай. В глубине души Глеб сейчас хотел только одного – чтобы его любимая мама поскорее ушла. Тогда он сможет позвонить Лизе и узнать, что же произошло на самом деле и насколько все серьезно. Уже шел 10-й час, когда Глеб набрал номер Лизы. «Лиза, я не понял, что произошло?» Сразу перешел он к делу. «Куда ты ушла?» «Добрый вечер, Глеб». Голос Лизы звучал ровно. Похоже, она не расстроена и не проплакала весь вечер. Это немного задевало. Он надеялся, что она сильно переживает из-за общения с его матерью, что злится и не находит себе места, и уж точно не рассчитывал на подобное спокойствие и даже умиротворенность. «Добрый вечер», — откликнулся Глеб. «Если ей так важно поздороваться, он это сделает. Ты поссорилась с моей мамой?» «С какой стати мне с ней ссориться?» Глебу показалось, что он увидел скупую улыбку на ее лице. «Она сказала все, что обо мне думает. Я поняла, что мое присутствие в твоем доме нежелательно, и ушла. Деньги я верну». «При чем тут деньги?» – возмутился Глеб. «Я тебе что, про них что-то сказал? Что за фокусы? Возвращайся, я жду». «Найдешь себе другую повариху», – усмехнулась Лиза. «А я уже нашла себе другую работу и жилье. А то, что тебе должна, верну, не сомневайся. Это и мне важно. Не люблю быть в долгу». «Да, моя мама порой бывает невыносимой, сам знаю. Но почему ты послушала ее?» «А я ее и не слушала. Но я никому не позволяю говорить со мной в таком тоне и тем более делать неправильные выводы». В голосе Лизы послышалась улыбка. «Она еще и улыбается?» «На работу тебя взял я, так почему ты не поставила меня в известность, что уходишь? Не я с тобой ругался. Причем тут вообще моя мама?» «Я уже нашла другую работу, и меня все устраивает», — повторила Лиза. «Неужели так трудно было позвонить мне и рассказать, что произошло? Это же секундное дело. Неужели я не заслужил элементарной благодарности?» Глеб в сердцах завершил разговор. Заранее знал, что она ответит, что она его о помощи не просила, что приняла ее только потому, что... Неважно, почему она ее приняла. Хотя ей в тот момент идти было особо некуда. Но так удобно все для Лизы сложилось, и она воспользовалась удачным стечением обстоятельств. «Все бабы одинаковы, никакой благодарности, ни малейшего желания попытаться разобраться в ситуации. Проще демонстративно уйти и изображать из себя жертву. Нашла себе другую работу? Отлично. Есть где жить? Еще лучше». Глеб удалил с мобильника номер Лизы. Он не сомневался. Она первой звонить не будет. А он не будет умолять ее вернуться. Чем Лиза отличается от ее матери? Да ничем. Сама нашла на что обидеться, сама же обиделась, ушла, и он же еще и виноват. Не он выгонял ее из дома, не он говорил обидные слова. Неужели нельзя было позвонить и объяснить, что происходит? Но это же женщины. У них своя логика, которую понять невозможно. Да и не стоит тратить на это время. Все равно ничего не получится.